Она, видимо, из этих своенравных гадких девиц. Все ногти покрашены в разные цвета, золотые волосы посверкивают в лучах солнца. На внутренней стороне бедра вытатуирован маленький лимон. Рука Будды на жаргоне татуировщиков. Почти у самой промежности под шортами не видно. Есть такие молодые женщины, которые больше возбуждают тебя одетыми, а главное, Джек ненавидел, когда ему выкручивают руки. «Я дам тебе свою футболку и шорты», — сказал он. «Я одену тебя сам, если ты откажешься одеваться по доброй воле, а потом вышвырну тебя вон. Толку? Мама уже вызвала полицию», — ответила Люси. «Она весь день сидит дома, делать ей нечего. Трубку она не берет. Вдруг это папа звонит?» «Не беспокойся, она уже дважды прослушала мое сообщение и выдала копам твой адрес». Джек отправился на кухню, набрал 911 и сообщил оператору, что у него в доме находится без приглашения 18-летняя девица. Она спряталась у него в машине на заднем сиденье. Потом разделась догола и позвонила матери. Он сам не тронул ее и пальцем, и не собирается. Боюсь, она не захочет одеваться. На этот случай не будете ли вы так добры обеспечить наличие в группе женщины? Джека спросили, относится ли инцидент к категории семейных ссор. Он вообще-то знает эту девушку? «Последний раз я ее видел 4-летней», — заорал в трубку Джек. «Ага, значит, он ее знает», — сказал оператор. «Черт! И кто его за язык тянул?» «Послушайте, она считает, что из-за меня развелись ее родители. Она и ее мама, они обе одержимы, и я объект их страсти. Отец меня ненавидит». «Да вы со всей семьей знакомы, я гляжу», — сказал оператор. Джек сообщил свой адрес. Оператор в ответ сказал: «Минуточку». Выяснилось, к Джеку уже выслали бригаду. «Конечно, мама Люси опередила Джека, сказала, что ее дочь насилует». «Это ложь», — заорал Джек. «У тебя вода в туалете течет», — закричала Люси. «К черту копов, вызывай водопроводчика». Джек повесил трубку и в ярости побежал в спальню, оттуда в туалет. Понятно, почему унитаз все время спускает воду. Люси спрятала одежду в смывном бачке. Джек вынул мокрые тряпки и кинул их в ванну. Засовывая одежду, Люси погнула штырь, прижимавший запор к трубе, поэтому вода и течет. Но это несложно исправить. Джек вернулся в спальню, Люси вертелась на кровати, как угорь. Подушка на полу, простыня скручена в жгут. В общем, такое впечатление, что здесь занимались любовью как минимум шестеро. «Не бойся, для меня это выльется максимум в милый разговор с копами», — сказал маленькой стерве Джек. «А когда тебя подвергнут медосмотру на предмет изнасилования, вот тогда ты поплачешь, я тебе гарантирую». «Тогда до тебя дойдет, что все это не так смешно. Меня все достало. Я больше не хочу слышать, как ты расхерачил к черту мою семью», — заорал девица. Джек вышел из спальни и закрыл за собой дверь. А затем спустился на улицу и стал ждать копов, прислонившись к Ауди. Через некоторое время он заметил фотографа, знакомого папарацци, знаменитого кадрами блюющих на приемах кинозвезд и тому подобного. Тот стоял на другой стороне улицы и глядел на Джека через телеобъектив на штативе. Приехали копы, Джек с радостью увидел, что в бригаде есть женщина. Он объяснил ей, где найти Люси. Она пошла в дом за девчонкой, а Джек остался на улице и подробно рассказал ей, ее напарнику, как было дело. «Вы уверены, что ей 18 лет?» Единственный раз перебил Джека полицейский. В остальном он молча слушал. Фоторепортер перешел дорогу и принялся щелкать их с ближнего тротуара. «Ее нужно во что-то одеть. Она свою одежду запихнула в смывной бачок, та вся мокрая», — сказал Джек. Тут из дома выскочила Люси, совершенно голая, и накинулась на Джека, обняла его за шею и принялась целовать в засос. Полицейский попробовал закрыть их от фотографа. За ней из дома выбежала женщина-полицейский с полотенцем, попыталась укутать в него Люси, но та вырывалась. Потребовались усилия обоих полицейских, чтобы отодрать ее от Джека. Тот просто стоял, опустив руки, чтобы не касаться девушки ни в коем случае, а папарацци, знай себе, спускал затвор. Сделай он хоть один шаг вперед, Джек прямо на глазах полиции переломал бы ему все пальцы один за другим. «Готов спорить, такие истории происходят с вами ежедневно», — посочувствовал Джеку мужчина-полицейский. «В общем, что бы этот парень тебе ни говорил, это чистая правда», — сказала напарнику женщина. «Если бы эта сучка была моей дочерью, я бы сама с радостью утопила ее в смывном бачке». Это была высокая стройная негритянка, выражение лица отчаянное, плюс шрам, глубокая борозда над бровью. Напарник — дородный белый мужчина, коротко стриженный, голубоглазый, не моргает, точь в точь, как Люси. «Пожалуйста, не забудьте провести экспертизу на предмет изнасилования», — попросил Джек. «А то вдруг я лгу». Негритянка улыбнулась. «А ты больше не попадай в неприятности. В общем, веди себя хорошо». «Вы не против, если мы зайдем к вам в дом? Надо уточнить кое-какие детали», — спросил здоровяк. «Разумеется, заходите», — сказал Джек. «Ну и денек выдался», — подумал он, глядя из окна. Он все надеялся, что фотограф переступит границы его земли, но парень знал свое дело и оставался на тротуаре. Он уехал только вместе с полицией. Джек был очень удивлен, что полицейские ни на секунду не усомнились в истинности его версии событий. Женщина, однако, предупредила Джека, что фотографии грудей Алисы на холодильнике лучше дома не держать. Джек рассказал ей, что на фотографиях, но она была непреклонна. Это не имеет ни малейшего значения. Если вдруг у тебя в доме еще что-нибудь случится, лучше, чтобы этих фоток тут не было. Он показал ей обнаженную фотографию Эммы. «Этой тоже?» «Быстро схватываешь суть дела», — усмехнулась негритянка. «Далеко пойдешь». Когда они ушли, Джек нашел в ванной трусики Люси. Слишком маленькие. Наверное, полицейские их просто не заметили. Он выкинул их в помойку вместе с фотографиями маминых грудей и обнаженной Эммы. Если бы только он не улетал на завтра в Галифакс. Наверное, он был тогда серьезнее. И отнесся к инциденту тоже серьезнее. И трижды подумал, прежде чем вот так запросто выкидывать эти снимки в помойку. Лишь позднее он поймет, что должен был бы сразу догадаться. Любой журнал, купивший снимки папарацци, обязательно послал бы к Джеку домой человека покопаться в его мусоре. А равно и к Люси, чтобы взять интервью. Она, естественно, скажет, что просто пошутила. Когда ему позвонили из журнала под предлогом написать продолжение репортажа, Джек сказал лишь, что полиция вела себя по всем правилам. А главные копы целиком и полностью поверили Джеку и забрали в участок Люси. «В общем, вы сами понимаете», — сказал он журналистке, которая представилась верификатором фактов. Джек-то хотел сказать, что если бы он был виноват, полиция забрала бы его. Но, отправляясь на утро в Галифакс, он ни о чем подобном не думал. На фоне всего, что с ним случилось, потерянные годы, неверные решения, инцидент с Люси терялся, обращался в ничто. «Он даже доктору Гарсия не стал звонить. Зачем?» — подумал Джек. «Пусть подождет, расскажу все в хронологическом порядке. Но в массовом сознании из ничего может возникнуть нечто. Джек ничего не сделал Люси. Он просто попробовал присмотреть за ней, как полагается ответственному взрослому человеку, когда ей было 4 года». Но желтые журналы, питающиеся скандалами, мыслят иначе. Опубликовав фотографии и слова Люси, которая назвала все происходящее шуткой, они так все описали, что от инцидента повеяло нехорошим душком. Читатели все как один поверили, что Джек Берн сумел выкрутиться из какой-то очень неприятной истории. Когда придет время, Джек не сразу найдет в себе силы рассказать об этом доктору Гарсия. Но в тот день на его пути поставили капкан. Точнее, определили место для капкана. Люси, сама того не желая, помогла одному человеку, который в будущем захочет Джека в него поймать. А ведь чернокожая полисменша предупреждала его. Джека выкинул фотографии, как она и советовала. Но фотографии — это только полдела. Как это она сказала? Если вдруг у тебя в доме еще что-нибудь случится? Глава 34. Галифакс. Джек позвонил в офис Мишель Махер с мобильного телефона по дороге в аэропорт. В Лос-Анджелесе было раннее утро, но трубку сняли. В Массачусетсе на 3 часа больше. Говорила милая медсестра по имени Аманда. Она сказала Джеку, что у доктора Махер пациент. Джек изложил Аманде, кто он и куда собирается, добавил, что ходил с Мишель в одну школу, и хватит на этом пока. «Я все про вас знаю», — сообщила Аманда. «Мы ее чуть не убили на месте, когда она отказалась пойти на оскаровскую церемонию с вами. Вот оно что». «Так вы собираетесь с ней обедать?» — спросила Аманда. Он понял, что в больнице все знают про посланное ему письмо. Наверное, Аманда его и печатала. Джек сказал, что намерен заглянуть к доктору Махер на пути домой из Галифакса. Он уже забронировал обратный билет с остановкой в Бостоне. Если Мишель свободна в тот вечер или следующим утром, то все в порядке, но других возможностей у Джека нет. «Ага, значит, мы договорились уже и до ужина!» — восхищенно воскликнула Аманда. «Значит, в программе обед и ужин, а там, глядишь, и завтрак». Джек сказал, что позвонит Аманде позднее из Галифакса, просто уточнить, что все в силе. «Предлагаю вам остановиться в Чарльз-отеле в Кембридже. Оттуда до больницы рукой подать. Могу забронировать вам номер», — предложила она. «В отеле есть спортзал, бассейн и все остальное». «Спасибо, Аманда», — сказал Джек. «Как мило с вашей стороны. Особенно, если у доктора Махер найдется время со мной встретиться». «Чего вы церемонитесь? Ишь ты, доктор Махер», — возмутилась Аманда. Он не стал просить ее бронировать номер на другое имя. И так вся больница, если не весь Бостон, будет знать, что Джек Бернс в городе и остановился там-то. Джек, конечно, очень хотел снять фильм «В городе своего рождения». Его интерес к взрыву в Галифаксе не остыл, но это вовсе не значило, что ему очень нравилась роль проститутки-трансвестита, страдающего амнезией. Чем больше Джек размышлял о сценарии со стряпанным Максвини, тем меньше ему нравилось мысль останавливаться в гостиницах под именем такого персонажа. В Галифаксе для разнообразия Джек зарегистрировался под собственным именем. Он поблагодарил Аманду за любезность и дал ей номер своего телефона в Галифаксе, а также номер мобильного. Вдруг Мишель решит ему позвонить. У Джека была с собой целая гора литературы для чтения в самолете, начиная со сценария Максвини, который он прочел дважды. Назывался он «Взрыв в Галифаксе» и написан был по мотивам романа Майкла Берда «Убитый город», документальной хроники катастрофы в столице Новой Шотландии, изданной в 1967 году. Книга Берда оказалась лучшим, что взял с собой в самолет Джек. Макс Винни обошелся с ней как мясник. Итак, 6 декабря 1917 года в узком месте пролива, соединяющего залив Бетфорда с гаванью Галифакса и далее с Атлантикой, столкнулись два корабля. Французское судно «Монблан», груженное боеприпасами, 2000 тонн пинкриновой кислоты и 200 тонн тротила, отправлялось в Бордо. Норвежское судно «Имо» прибыло в Галифакс из Роттердама и собиралось далее плыть в Нью-Йорк. После столкновения на «Монблане» начался пожар. Не прошло и часа, как смертоносный груз взлетел на воздух. Люди со всего города собрались смотреть на пожар, они не подозревали, что тоже взлетят на воздух. Погибли 2 с лишним тысячи человек. 9 тысяч были ранены, а 200 человек навсегда лишились зрения. Взрыв сравнял с землей северную часть города. Она обратилась, пишет Берт, в пустыню, гигантскую горящую мусорную свалку. Погибли сотни детей. Получили повреждения буквально все корабли, стоявшие в гавани. Серьезнейшим образом пострадали сами причалы и доки, а равно казармы Веллингтона и Дартмут, район на северном берегу пролива, куда высадились спасшиеся с Монблана капитан и команда.